10. Войдя в свою спальню, я никого там не увидела, но это меня не обмануло. «Вылезай и выметайся», — объявила я, закрыв дверь и предварительно убедившись, что коридор пуст. Тео покорно принялся выползать из-под кровати. «Надо же, живая!» — разочарованно протянул он. «Что, даже пятки чуть-чуть не прижгли?» «Представь, нет», — откликнулась я. «Но если ты жаждешь крови, могу выдать им тебя. Заодно под пытками подтвердишь мое алиби. Имей в виду, ты мой любовник, и я провела с тобой приличную часть прошлой ночи». Пока я говорила, напарник окончательно извлек себя из-под кровати, поднялся, укоризненно посмотрел на меня и осуждающе покачал головой. А затем на мгновение сжал мое запястье. Я ответила тем же. Ясное дело, он успел поволноваться, когда меня спешно увели из собственной спальни, непонятно зачем и на достаточно продолжительное время. «И в честь чего мы с тобой кувыркались прошлой ночью?» Прежним бодрым голосом осведомился он. Наш маг чересчур торопился и оставил на лестнице пару пятен крови. Не своей, разумеется, молодой Лани. Так что меня срочно привлекли к расследованию как эксперта. «И что же ты там наэкспертировала?» — с интересом спросил Тео. «На подвальном этаже расположен нехилый круг камней, удачно замаскированный под старый фамильный склеп», — проинформировала я. Напарник присвистнул. «Если в замке не будет денег, придется изъять из твоей зарплаты», — предупредила я. «У тебя ведь там хватит на управление скромным, малогабаритным графством». «С каких это пор тебя стали тревожить финансовые трудности Ковентаджа?» «Они с Родригом только что за меня заступились, а я никогда не страдала черной неблагодарностью». Я отдернула гордину и распахнула окно. В комнату сразу же ворвался порыв свежего майского ветра. По замку бродит грозный и ужасный помощник шерифа и позволяет себе наглые инсинуации, будто именно я могла ворожить в каменном круге. «С чего это он взял?» «Считает меня подозрительной личностью». «Вот это да!» — изумился Тео. «Как такая крамольная мысль могла прийти ему в голову?» «И поскольку он по-прежнему не дремлет и бегает по замку, тебе будет лучше поскорее отправиться во свояси». Я гостеприимно постучала ладонью по подоконнику. «Ладно, все понял». «Обязательно проинформируй наших о каменном круге», — напомнила я, хоть в этом, конечно, не было нужды. «И еще одна вещь. Дюран был вчера вечером в замке. Якобы привозил сюда какие-то документы и просто не знал, что Эрл отсутствует. А я вот все думаю, не приезжал ли он для того, чтобы под шумок, спустившись в подвал, спешно поучаствовать в одном подозрительном ритуале?» «Считаю, что они уже в курсе». На сей раз садовника внизу не было, так что Тео ловко спустился по стене, соскочил на землю и быстро исчез среди растительности. Пока суд додела, я решила, что не повредит провести собственное маленькое расследование. Дюран дюраном, но часть той информации, которую он раздобудет, может до меня не дойти. Особенно, если он и так знает существенно больше, чем положено. Поэтому я подождала, пока помощник шерифа допросит Жакет, и перехватила горничную после того, как она вышла из его временного кабинета. «Жакет, можно с тобой поговорить?» — позвала я девушку, направлявшуюся на кухню. «Наверняка для того, чтобы со вкусом пожаловаться там на вредного следователя». «Ну, а о чем? Мне вообще-то некогда!» Жакет говорила неохотно, по-прежнему относилась ко мне с опаской после моего неожиданного повышения. «А, извини, если отрываю. Просто я видела вчера в саду этого парнишку, подмастерье маляра». Горничная оживилась, и я продолжила развивать успех. «Так вот, он так на тебя посмотрел, когда ты проходила мимо. Пока ты входила в замок, так прямо и пялился. Он на тебя точно запал». «Да ладно!» — довольно просияла Жакет. «Нужен он мне больно!» «Конечно, не нужен», — подумала я, улыбнувшись. «Но переспать с ним разок-другой — это тебе явно не помешает». Видя, что горничная оттаяла, я решила взять быка за рога. «Джакет, я хотела кое о чем тебя спросить. Ты же наверняка знаешь обо всем, что происходило вчера в замке». «Ну да, вернее всего, знаю», — гордо произнесла девушка. «В таком случае скажи, приходил ли вчера в замок кто-нибудь посторонний? Ну, кроме Дюрана, я знаю, что он здесь был». Джакет слегка поморщилась при упоминании помощника шерифа. «Ну и противный же, скажу тебе, тип», — доверительно сообщила она. «А с виду такой симпатичный. Но, впрочем, эта дура не лучше». «Какая дура?» — спросила я. «Ну, эта стерва, Абелия. Она же тоже приходила вчера вечером забрать свои вещи, которые не успела прихватить в прошлый раз. Небось, специально выгадала, когда Раймонда не будет в замке. И правильно, кстати, сделала. Если бы он ее здесь застал, наверняка задал бы ей по первое число». «Значит, сюда приезжала Абелия? И долго она тут пробыла, не знаешь?» «Я за ней не следила, но минут 40 точно, а может и дольше. Ну, конечно, таким пигалицам, как она, со своими побрякушками быстрее не управиться. А это еще и по замку пошляться успела. Нет бы сидела тихо, мирно в своей бывшей комнате. Так Валерий ее вообще в другом крыле повстречала». «Поняла. А кто-нибудь еще приходил?» «Ну, не помню», — задумчиво протянула Джакет. «Вроде бы нет. Разве что доктор...» «Что, Кале?» Я чуть было не схватилась рукой за голову. «Ну да, он Костеляна пользует. Лечит его от какой-то желудочной гадости. Не хочу знать подробности. Фу!» «Вот и приходил в очередной раз. Заодно и к кому-то из стражников заглянул. У того тоже какая-то болячка. Прямо как в лазарете живем. Ну, я пойду?» Горничной все-таки не терпелось обсудить последние события на кухне. А у меня не было причин ее дольше задерживать. «Так вот как», — думала я, возвращаясь в свою комнату, дабы в спокойной обстановке переживать обрушившуюся, как снежный ком, информацию. «Это же надо! Не замок, а проходной двор какой-то. В округе трое одаренных, и все успели побывать здесь вчера вечером. А стало быть, любой из них мог найти способ потихоньку пробраться в склеп и совершить ритуал. Конечно, лекаря, вернее всего, из списка подозреваемых можно вычеркнуть. Раз ему подвластна магия исцеления, значит, разрушение не его стихия. Однако мою душу точил червячок сомнения. В сущности, я ведь ни разу не видела, чтобы Кале лечил при помощи магии. Он разбирался в магии, да. Определил, что я ее использовала, верно. Был одаренным, явно. Но вот исцелял ли он с помощью магии? Что, если он просто был хорошим доктором, высококвалифицированным профессионалом? Для этого вовсе не обязательно иметь соответствующий дар. А вдруг он только делает вид, будто использует магию в лечении, специально для того, чтобы никто не заподозрил его в умении разрушать? Маловероятно, конечно. Вернее всего, у меня просто паранойя. Профессиональное качество прогрессирует с годами. Однако полностью сбрасывать колеса счетов я не спешила. Пару часов спустя меня снова вызвал Дюран. К тому моменту он уже успел расспросить слуг и теперь сидел в малой гостиной в обществе Раймонда и Родриго. Мне вручили чернильницу с пером и бумагу, и помощник шерифа попросил как можно более подробно описать ход и результаты проведенного мной первичного расследования. Ну, если как можно более подробно, значит, как можно более подробно. Я приготовилась провести в гостиной много времени. «Чуть не забыл вам сообщить», — сказал Эрлу Дюран, когда я заканчивала исписывать первую страницу. «Мы так сосредоточились на этом расследовании, но есть ведь еще и другое». «Касательно вчерашнего происшествия», — встрепенулся Раймонд. «И что же вам стало известно?» Я тоже навострила уши, хотя старательно делала вид, будто полностью поглощена составлением отчета. «Дело показалось нам важным, поэтому мы воспользовались услугами магической почты», — принялся рассказывать Дюран. «И запросили информацию по графу Монтеллону и его сестре». «И что же?» «Кем бы ни были вчерашние гости Клеро, К семейству Монтеллон они не имеют никакого отношения. Эрл откинулся на высокую спинку стула и опустил руки на подлокотники. Судя по его виду, таким уж большим откровением сказанное для него не явилось. «Дайте угадаю. Граф Монтеллон и его сестра тихо и мирно попивают коктейль где-нибудь на побережье», — высказал предположение Раймонд. «И думать не думают возвращаться на родину, а уж тем более посещать Эвендейл». «Вы чрезвычайно прозорливы, Эрл», — одобрительно кивнул Дюран. «Монтеллоны действительно по-прежнему пребывают за границей». «Что же в таком случае известно о людях, посетивших бал под их именами?» «Простите, что вмешиваюсь в разговор», — подняла голову от бумаг я. «Неужели на вчерашний бал проникли самозванцы?» «Именно так», — подтвердил Дюран. «Какой кошмар!» — ужаснулась я. «В наше время человек буквально нигде не может чувствовать себя в безопасности». «Не такими уж они были опасными», — возразил Эрл. «Но, во всяком случае, они совершили очень дерзкое ограбление», — заметил помощник шерифа. «Их личности, к сожалению, пока не установлены. Признаться, эти двое вообще не оставили никаких следов, из чего я заключаю, что они профессионалы. Но вот в отношении личности потерпевшей удалось выяснить немало интересного». «В самом деле?» — без особого интереса спросил Раймонд. «И что же?» «Как вы знаете, сразу после ограбления она подняла шум, и барон привлек к погоне за похитителями людей из собственной охраны. Но как только стало ясно, что украденное не вернуть, виконтесса исчезла, так и не подав официального иска. Причем исчезла она не только из особняка, но и из города, а вместе с ней ее спутники, трое весьма крепких молодых мужчин, предположительно ее телохранители. Правда, вид одного из них был под конец весьма помятым». Я видела, как Раймонд ухмыльнулся при этих словах и поспешила наклониться к бумаге, пряча собственную усмешку. «Такое поведение показалось нам подозрительным, поэтому мы кое-что проверили и выяснили, что виконтесса вовсе никакая не виконтесса, а некая Фелисия Камберийская, довольно известная аферистка, попортившая кровь многим представителям знатных и богатых фамилий». «Вот как?» — проговорил Раймонд, переглянувшись с Родригом. — «Столько самозванцев на одном балу!» — всплеснула я руками. — «На маскараде вообще все самозванцы?» — философски пожал плечами Эрл. — «Я, к примеру, видел там двух медведей и трех фей. Не хочет же кто-нибудь из присутствующих сказать, будто они были настоящими. Мы с виконтом были чуть ли не единственными приличными людьми на этом празднестве». «То есть самыми скучными и скучающими из всех?» — подначила я. «Я лично не скучал», — охотно возразил Раймонд. «Виконт тоже, не правда ли?» Ехидно осведомился он у Родриго. Тот поморщился. «Ну, разумеется, танцы с Кладет доставили мне массу удовольствия». «А тут уж ты сам виноват», — развел руками Эрл, не испытывавший в этой связи ни малейших угрызений совести. «Не надо было волочь ей на заклание меня». «Что-то мне подсказывает, ты весьма доволен тем, что попал вчера к барону», — фыркнул в ответ Родриг. «Вот тут я вынужден признать твою правоту», — согласился Раймонд. «Так что там с этой аферисткой?» «Она бежала из города, и ее нынешнее местонахождение неизвестно», — ответил Дюран. «Но по неподтвержденным пока данным, украденная вещь не принадлежала ей по закону. Она сама похитила ее у другого человека какое-то время назад. Если эта информация соответствует действительности, это объясняет ее нежелание иметь дело с нашим ведомством». «Выходит, что воры ограбили воровку?» — хмыкнул Родриг. «Получается так», — согласился Дюран. «Мы разрабатываем версию, согласно которой похитители были направлены законным хозяином вещи, пожелавшим таким образом вернуть себе украденное». «Если так, то дамочка может сказать спасибо, что ее всего лишь ограбили», — передернул плечами Раймонд. «Могли бы и перерезать горло». «Но если за похищением стоит законный хозяин, почему же он в таком случае не обратился к стражам порядка?» — спросила я. «Мы не знаем», — развел руками Дюран. «Для этого существует много возможных причин». «А вы умны, господин помощник шерифа. Умны и проницательны. В этом вам не откажешь». «Впрочем, это не более чем версия», — признал Дюран. «Вполне может оказаться, что преступники украли незаконно приобретенную потерпевшую вещь по чистой случайности». «Но если ваше первичное предположение верно...» — вмешался Раймунд. «Кем тогда, по-вашему, являются эти двое?» «Трудно дать определенный ответ, не имея достаточной информации», — ответил, пожевав губами, Дюран. «Наемники, агенты, офицеры тайной полиции, авантюристы». «Еще одно очко в вашу пользу. Пожалуй, к вам следует присмотреться еще внимательнее». «Ну что ж», — заключил Эрл. «Продолжайте делать все, что в ваших силах. Если поймаете этих двоих, в чем, признаться, я сомневаюсь, доставьте их ко мне. Я сам решу, как с ними поступить. И держите меня в курсе второго расследования». Дюран прекрасно понял намек на окончание разговора, встал и, приняв услужливо поданный мной отчет, 4 страницы, исписанные мелким, неразборчивым почерком, вышел из комнаты. «Я правильно понимаю», — произнес Родриг, едва за помощником шерифа закрылась дверь. «Что ты намерен освободить эту женщину, в случае, если она будет поймана?» Я вся обратилась вслух. «Нет, быть пойманной я, конечно, не собираюсь, но, черт возьми, интересно же!» «Чтобы ты даже не сомневался!» Нисколько не смутившись, отозвался Эрл. Раймонд пересел на кушетку, вытянул ноги и теперь сидел, вертя в руке очень знакомый кинжал.